Братья и сестры, я прочитаю по теме нашего дня, сегодня праздник Крещения, из Евангелия от Матфея, 3 глава, с 13 стиха. Евангелие Матфея, 3 глава, с 13 стиха. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил: „Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: „Се есть Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение“. Братья и сестры, я хотел вместе с вами немного порассуждать и помолиться на такие слова, которые были сказаны с неба. Так мы читаем: «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса». И так далее сказано: «И увидел Иоанн Духа Божия, сходящего, как голубь, и не спускался на него, и глас с небес: сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Друзья, я хотел особо подчеркнуть то, что Бог засвидетельствовал о нашем Господе Иисусе Христе. Прежде глас с неба, глас от Бога говорит: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Когда я читал это повествование, вспомнил, в книге «Деяния апостолов» там есть один такой пример, когда один из последователей Господа Иисуса Христа, я напомню, друзья, это мы читаем «Деяния апостолов», 7 глава, с 54 стиха. Это была проповедь Стефана, и после этой проповеди мы читаем дальше такие слова: «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: „Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога“». Друзья, оказывается, небо, которое было открытым, и был глас небес для Господа Иисуса Христа, оно было открыто не только для Господа нашего, но вот этот пример, который мы сейчас только что с вами прочитали, это тот, который принял эту благую весть от Господа Иисуса Христа. Это Стефан, который жизнь свою отдал, который посвятил себя для Господа. Друзья, и так мы читаем в Писании, что когда слушающие не хотели принять то, что он проповедовал, и написано, рвались, скрежетали зубами, а Стефан испытывал, он говорит: «Се вижу небо отверстым и ангелов Божьих». Мне хотелось, друзья, напомнить вот о том, что мы с вами, как дети Божьи, Господь для нас тоже подарил это чудное свидетельство, что мы являемся детьми Божьими. И сейчас проходит такое благословенное служение по очищению священия. Я думаю, что каждый испытывает и утверждается это свидетельство в сердце. Кто исповедовал грехи свои, приносил покаяние Богу, что «Ты сын мой» или «дочь моя». И, наверное, друзья, каждый испытывает эту радость от того, что Господь нам с вами свидетельствует, что мы дети Божьи. И как прекрасно, когда для нас небо открыто, как Стефан засвидетельствовал, говорит: «Вижу небо открытым». Бывают в нашей жизни различные обстоятельства, когда кажется, как будто небо закрыто. Когда кажется, когда мы возносим молитвы с вами, как будто они не доходят до Господа нашего. Друзья, и как прекрасно, когда Господь нам показывает, что небо открыто для нас. Когда сердце чисто, свободно, и хотелось бы сегодня поблагодарить Господа нашего за то, что Он показал нам пример, за то, что Он говорит, так надлежит исполнить всякую правду. И то, что сегодня здесь, на этом месте совершается, друзья, эти дни, это тоже является заповеданным словом от Господа нашего. Господь говорит, воля же есть освящение ваше. Друзья, это тоже правда Божья, которую Господь открыл для нас с вами. И пусть Господь благословит нас, чтобы мы всегда имели это свидетельство в сердце своем, что и я являюсь Детем Божьим. И помолимся, поблагодарим Бога нашего. Аминь. Помолимся.